Иногда я тоже засматривался на Соскочеван и Манитобу, но оставался верен Нидерландам. Тогда я мог нарисовать на промокашке очертания каждой из 12 провинций. Засыпая, я выбирал, с которой из них провести ночь. Страсть эта была всеобщей и безобидной, платонической. Но боюсь, что именно она превратила меня, как и предупреждал Сталин, в безродного космополита, который, согласно грекам, всюду чувствует себя своим или чужим. Даже в юности я мечтал не покорить мир, а посетить его. «Знать не делать», — сказал мне гость. «Ты синоптик, мы — циклон. Как же, буря!» — подхватил я, оскорбившись сочувствием, в стакане воды. Правда, тем не менее, была на его стороне. Беда в том, что география легко заменяет историю, вернее, биографию, причем мою. Когда путешествия становятся вехами, жизнь переходит в пассивный залог, позволяя менять себя окружающему. Покинув активную фазу жизни ради созерцательной, я действительно оказался более восприимчив к переменам в себе, чем в мире. Но так мне даже больше нравится. Избавляя от однобокости в суждениях и прививая смирение, странствие, как мужчина женщину, награждают новой жизнью, но только те, кто приезжает порожним. И я, по-прежнему надеясь стать собой с помощью другого, люблю чужое пространство и время, как прежде, когда, не надеясь пересечь границу, мы бескорыстно изучали ее потустороннюю действительность по неверным свидетельствам. В этой игре отражений Америке повезло меньше всех, потому что мы знали ее по гениальным книгам и посредственным фильмам. И те, и другие нас обманывали, представляя, как всякое искусство, реальность в ложном свете. Увиденная безыскусным взглядом американская жизнь кажется просто жизнью, недоступной для изображения и обобщения. Это еще не значит, что Америки нет вовсе. Живя здесь, я вырастил особый орган чувства, который реагирует на всякую скользающую от приезжих американскую экзотику, например, свободу. Она живет в бедности, особенно на Западе, где еще можно найти поселки состарившихся хиппи. В одном я осмотрел капище мотоциклов, в другом пил с индейцами, в третьем видел, как они закладывают фамильную бирюзу в сопутствующих виски ломбардах. «В Америке свобода заметнее всего там, где ближе к власти», — наставлял я по пути к Капитолию гостя. «Вот, говоря по-английски, наш гайд-парк. Майдан», — перевел он, оглядев площадь у холма Конгресса. Сходство присутствовало. Но партий было больше, требования причудливее, народ пестрее. Да и палаточный городок скорее напоминал табор, особенно по флангам, где вегетарианцы, лесбиянки и сторонники зеленого погребения раскинули шатры радужной расцветки. «Мы, однако, начнем с черно-белого», — решил мой гость и обратился к темнокожей даме, требовавшей справедливости для разрушенной ураганом Луизианы. «Пушкин тоже был негром», — объявил он, чтобы понравиться. «А афроамериканцам?» — мягко поправила дама. «Почему американцам? Он же русский, из Африки». «Я к тому, что у нас с вами много общего. Вы тоже из Африки? Я имею в виду рабство». «Египетское?» «Нет, отечественное. Мой прапрадед получил вольную всего за 4 года до вашего. Вот и славно». Еще приветливо, но уже нервно заключила разговор негритянка.